Беспутно выпит за ночь дорогой коньяк. Беспутно выпит за ночь дорогой коньяк. Кто побеждает в тайной схватке с алкоголем, мне неизвестно. И о том мы не поспорим, определив победу только натощак. Не надо пить и спать в угаре и хмелю. Пусть праздность убежит, и не поймешь с наскока. Аналь гнетет тебя, или бьется жизнь жестоко. За счастье жить. Я эту жизнь люблю, и пусть проходят дни, бегут в разнос года, но горечь влаги не уменьшится в бокале. Я много пил ее, и в спину мне шептали, не молод, мол, и жизнь уже совсем не та. В окопах не пришлось стоять с друзьями мне, чтоб бой с врагом вести мне точно не под силу. Но слово с уст моих, так партия учила, звучит призывом положить конец войне. 2023 год.